Всем привет! Это 12-й выпуск подкаста про фриланс, и сегодня у меня в гостях Дарья Долгополая. И расскажите немного про себя, Дарья. Здравствуйте, Евгений. Я фрилансер. Также недавно открыла свое агентство на Upwork, агентство Тимика. И по совместительству еще это все совмещаю с учебой, то есть я еще студент магистратуры КНУ Шевченко. Вы, соответственно, проживаете в Киеве, да? Да, я проживаю в Киеве на данный момент. Сама я родом с Одессы. Хорошо, а чем вы занимаетесь? Какая ваша профессия? Я интернет-маркетолог. Специализируюсь сейчас на развитии LinkedIn профилей и лидогенерации в LinkedIn. Но, в принципе, я работаю по разным направлениям интернет-маркетинга, просто вот в данный момент карьеры специализируюсь именно на LinkedIn. А это ваша специальность в университете, вы этому учитесь, да? Моя специальность связана с маркетингом, но у меня она более общая, это менеджмент организации и администрирования. У нас был достаточно обширный курс маркетинга, но, скажем так, это не конкретная специализация маркетинг, я уже для себя выбрала именно такое более узкое направление. И, честно сказать, ну, как бы знания в университете, они более теоретические, базовые какие-то понятия, но, в принципе, я обучалась всему сама и продолжаю свое обучение сейчас, так как сколько мы живем, столько и учимся. Хорошо. А почему, собственно, эта специализация? Почему LinkedIn? На самом деле, именно если говорить о маркетинге вообще, то есть я выбрала специализацию маркетинг, потому что это, ну, что-то наиболее близкое мне, скажем так, я еще рассматривала HR. И уже специализация LinkedIn непосредственно внутри маркетинга, потому что это одна из таких самых перспективных растущих социальных сетей, где очень легко по сравнению с остальными сферами достучаться до потенциального клиента. И из того, что я, ну, как бы на практике видела, это реальная возможность как бы получить лида, получить клиента. И потому что эта сеть очень развита в основном на западном рынке, очень, ну, с точки зрения удобства, как бы намного быстрее процесс идет, чем через email, который сейчас перегружен, тем более, чем через звонки. И то есть это один из таких инструментов, который, на мое личное мнение, как бы он является наиболее эффективным на данный момент для того, чтобы там, продавать свои услуги, представлять свою компанию и так далее. А как вы к этому пришли, собственно? Как вы анализировали рынок? Вот, откуда у вас появились данные, что LinkedIn сейчас лучше работает, чем другие инструменты? На самом деле у меня было много разных проектов, с которыми я работала через Upwork. И как бы вот это лично мое, скажем так, то, к чему я пришла, что намного вот по опыту разных проектов намного больше ответ, да, процентов ответов именно при общении через LinkedIn. Также, ну, естественно, я читала разные обзоры. И интересный факт, то, что раньше было больше средств лидогенерации, то есть поиска лидов через LinkedIn. Было много разных программ, которые показывают email и так далее. Сейчас эти все программы LinkedIn выкупают очень много как бы старых разных фишек, на которые ты заходишь, и написано, как бы, что купите sales-навигатор LinkedIn, то есть он монополизируется, я бы сказала, и это также свидетельствует о его росте, как бы, то есть буквально несколько лет назад, можно сказать, что про LinkedIn еще никто не знал, а сейчас это очень-очень такой сильный инструмент для развития бизнеса. Хорошо. А с чего вы тогда начинали на Upwork? Я так понял, LinkedIn это были ваши... Ну, не только этим вы занимались на Upwork. Да, на Upwork у меня было, на самом деле, очень много разных проектов. Самым первым, ну, как бы, было вообще, как бы, больше работа виртуального помощника. То есть я начинала буквально с того, что взяла там самый дешевый, можно сказать, проект там, на $30, там, где я резала видео, делала, как бы, посты в соцсетях. Ну, именно вот эти два, там, несколько маленьких проектов, они мне позволили получить хороший рейтинг и, собственно, в дальнейшем как бы развиваться в той сфере, в которой я хочу. То есть это достаточно сложно сначала себе набить рейтинг, как бы на Upwork'е. Ну, это мое личное мнение, учитывая то, что если говорить о программировании, то как-то более-менее понятно, вот, что ты будешь делать. А тут ты приходишь, и ты как бы не совсем понимаешь, вот чем ты будешь именно заниматься, получится у тебя это или нет. И нужно иметь силу воли, скажем так, чтобы продолжать, не сдаваться, пробовать. А насколько сложно быть виртуальным ассистентом? То есть нужно ли вам было делать что-либо такое, что вам пришлось учиться? Ну, например, резать видео не так, ну, как бы порезать видео, ладно, а смонтажить его дополнительно, это не так-то просто, приходится изучать новые программы. У вас были какие-то проблемы или в целом все легко прошло? Ну, я имела в виду, в принципе, монтаж, то есть я не просто там обрезала, да, начало-конец, а и середину вырезала, и моя задача была вообще сделать из там 20-минутного видео, 2-минутное видео, и выбрать из, допустим, видео, которое было заснято на TEDx, конкретно куски по данной тематике. Это было НГО в Америке, им нужен был материал о важности участия отца в росте ребенка. То есть как бы и мне нужно было конкретно прослушать все это видео на английском языке и выбрать вот эти кусочки, которые, ну, как бы говорят там именно о данной тематике, и сделать это все вот в 2 минутах. Да, мне приходилось учиться, ну, как бы у меня на компьютере уже была программа Movie Maker. Ну, как бы я обучаюсь достаточно быстро, посмотрела несколько обзоров, ну и, собственно. Но эта работа мне не сильно нравилась, и по мере того, как у меня стали появляться другие проекты, я ее быстренько закрыла, потому что... А сколько вы зарабатывали, если посмотреть, ну вот, сколько вы, допустим, потратили на работу 30 часов, и сколько вы... Ну, то есть, как, если перевести на оплату по часам, сколько вы примерно зарабатывали виртуальным ассистентом? На самом деле, виртуальным ассистентом, вот самая первая моя работа, она была не почасовая, предполагала, что я буду работать порядка 4 часов в неделю на таких вот небольших задачах, и оплата была $30 за месяц, то есть это было, ну, вообще копейки, но с чего-то нужно было начинать, но на самом деле мне приходилось работать намного больше, то есть... Мы с этим клиентом на самом деле еще закрыли потом этот проект, ну, как бы проект не очень хорошо, потому что он хотел действительно очень много работы за маленькие деньги, больше, чем он, скажем так, сказал, да, изначально, что это будет 4 часа, а по факту там получалось, допустим, 10 часов в неделю, да, чтобы там 3-4 видео сделать. Mm-hmm. Это сначала их посмотреть нужно, а потом порезать еще, ну, как бы это 2 часа на видео у меня точно уходило, а не там 30-40 минут. Вот, поэтому, ну, я не знаю, почасово это было, если вот этот фикс прайс разделить на часы, ну, не знаю, на $2, наверное, в час, может быть, даже меньше. То есть, ну, на самом деле, это неправильная стратегия. Я потом уже узнала, что правильно сразу устанавливать высокий рейт и искать нормальных клиентов, но это уже после того, как все на своем, скажем так, опыте. Но вы считаете это правильным? То есть, как бы вы сейчас поступили, вот если вам пришлось бы заново начать работать на Upwork, как бы вы сейчас поступили? А на самом деле я уже запускаю как бы на Upwork'е своих коллег в агентстве, и мы используем совершенно другую стратегию. Мы сразу устанавливаем рейт $8-10 в час, пишем, что есть опыт конкретно в какой-то сфере. То есть, например, если этот человек специализируется на email-маркетинге, я обучаю как бы email-маркетингу, мы пишем в профиле, что это там email-маркетинг, указываем несколько тулов, да, которые, инструментов, которые используются для продвижения там GetResponse, MailChimp в характеристиках. И, честно, нам заходили заказы там через неделю, сами люди писали там 2-3 заказа, ну, как бы зашло, то есть и интерес был. И люди ищут именно специализацию, хоть это достаточно сложно для меня даже до сих пор выбрать что-то конкретное, но если вот профис достаточно хорошо специализирован, то действительно, ну, как бы тебе сами пишут люди, даже если у тебя вообще отзывов нет, у тебя рейт там 8, и тебе пишут люди, сами подают заявки, вот ты можешь там сделать вот такую-такую работу конкретно вот, допустим, в GetResponse. Отлично. А чем вы еще занимались на Upwork? То есть сначала был Virtual Assistant, потом был маркетинг. Примеры проектов каких-то можно? Да, если честно, ну как бы вот эта работа Virtual Assistant тоже как бы она была связана с маркетингом. То есть это не только видео были, вот, которые я резала, а также это был подбор постов, да, и я делала для группы в соцсетях, то есть это как бы SMM, да, небольшой такой был, посты с цитатами. То есть это я изначально как бы хотела специализироваться в сфере маркетинга. Далее у меня было несколько разных проектов. Тоже один из первых — это менеджмент группы в Фейсбуке, то есть тоже SMM. А позднее я пришла к CRM-системам, то есть... Мы, это были маркетинг и продажи, я бы сказала. То есть у меня был опыт работы в Base CRM, потом в HubSpot. Вот. И плавно, скажем так, это перешло в том, что одному из моих клиентов нужен был еще email-маркетинг, и который должен был быть интегрирован в CRM-систему. И, собственно, мне пришлось, как говорится, с этим всем разбираться, как делать рассылки, как это все работает. И в моем личном случае у меня приблизительно происходит так. Мне заходит проект, если человеку нужно сделать то, что я не умею, я пишу, что, смотрите, вот эту часть работы я могу сделать, эту часть работы я научусь делать. И, в принципе, я всегда, как бы, очень много обучающих видео в самом как бы софтвере, да, вот этом, в котором вы работаете, они обычно пишут, объясняют, поддержка хорошая. Я, в принципе, учусь по ходу того, как бы как я разбираюсь в самом проекте, так как каждый проект индивидуален. Угу. А у вас был какой-то опыт, да, Upwork? Вы работали, может, в офисе где-то в этом направлении? На самом деле у меня был опыт работы только в Америке. Я работала на самой обычной, такой простой работе, на программе Work and Travel. Вот. Когда я приехала обратно, то есть я продолжала обучение на четвертом курсе, и в конце четвертого курса я пошла работать в офис, это длилось ровно один месяц, причем пошла работать на позицию HR, то есть совершенно, ну, рекрутер, точнее, с перспективой вырасти в HR, что, ну, как бы у меня была вот дилемма, как я говорю, HR или маркетинг. И, собственно, я поняла, что HR — это совершенно не мое. И, ну, я, собственно, в принципе, можно сказать, начинала свой карьерный путь на Upwork. Возможно, поэтому мне было, ну, сложнее. То есть я не была специалистом, который входит на рынок, уже с опытом работал как бы в офисе, у которого есть база знаний, который может себя дорого продавать. Я параллельно всему обучалась. Mm-hmm. Собственно, вот так вот. А почему решили все-таки выйти во фриланс, а не пойти работать в офис? А причин несколько. Во-первых, после опыта работы в Америке, когда у меня как бы зарплата была $8 в час, я приехала сюда, посмотрела на наши зарплаты, посмотрела, как люди вкалывают в офисе, как это скучно, монотонно, рутинно, я такую работу терпеть не могу. Я поняла, что это просто не для меня. Я, в принципе, очень хотела уехать за границу, чисто из-за того, что, ну, как бы, вот я уже привыкла, можно сказать, к уровню дохода определенного там за эти 3 месяца, и, ну, как бы, мышление немного другое было. Мне очень повезло, у меня две мои подруги, они работали в аутсорсинговой компании, которая, собственно, искала клиентов, как я поняла, через Upwork, они как-то узнали об этом сервисе, начали работать с ним, и мне посоветовали, вот я попробовала, рискнула, мне понравилось, нет ничего, не хочу в офис возвращаться тоже. Окей. Так, идем дальше, собственно. Как, насколько быстро у вас увеличились заработки на Upwork? Это было что-то постепенное, то есть вы повышали свою ставку, либо вы как-то скачком, когда вот поняли, ага, можно зарабатывать больше, и в 2 раза больше поставили себе ставку? Ну, сначала это было так медленно, постепенно, но нужно учесть то, что как бы я 4-й курс заканчивала, у меня там ГОСы были, экзамены, диплом, то есть я не настолько активно этим занималась. Но, в принципе, по мере того, как мне поступали проекты, я старалась никогда не отказываться, если только это не что-то совсем сомнительное. Вот, и приблизительно, наверное, месяца 3-4 у меня ушло на то, чтобы взять заказ на рейд там $5 в час, $6 в час. Вот. У меня было несколько проектов с таким рейтом. Потом, ну, как бы, в принципе, я работаю на повышение. То есть я себе смотрю, допустим, у меня там $6, да, в час проект, и я там повышаю, допустим, до 8, пробую, скажем так, будут, не будут поступать заявки. И в основном, кстати, все заявки, ну, и как бы клиенты, с которыми я работала, это были входящие заявки, то есть у меня просто, честно, не было времени отсылать новые. Ну, такой достаточно хороший скачок, да, в рейте у меня был после того, как вот я нашла твой блог, Женя, я почитала это все, поняла, что я делала все неправильно, и мне еще подвернулась ссылка на то, что ты делал доклад для фриланс-саммита. В общем, я соблазнилась, купила все эти лекции, все это послушала, то есть и абсолютно поменяла там описание профиля, поменяла рейт, в 2 раза больше его сделала. И, ну, не сразу, но где-то через месяц я взяла где-то рейт, заказ с рейтом в 2 раза выше, чем текущий, который у меня был. А когда ты начинала работать, это где-то год назад был, да? Чуть-чуть больше, чем полгода. В мае где-то, в апреле я зарегистрировалась, в мае где-то я начала активно работать, и у меня заказы уже были в мае. Ну, небольшие, как бы не постоянные. А вот с сентября, я бы сказала, у меня как бы постоянные, ну, как бы клиенты, которые вот несколько проектов, ну, долгосрочно. Я стараюсь ориентироваться на долгосрочную перспективу, потому что, ну, и опорка такая политика, что там комиссия меньше, и, собственно, мне так легче. Лучше с одним, как бы, клиентам, чем несколько, это сложно. А у вас был опыт маркетинга, ну, с какими-то более локальными нашими инструментами? То есть у нас там есть какие-то свои сайты, свои социальные сети на русскоязычном рынке в Украине, в России. Вы работали с ними? К сожалению, я не работала с русскоязычными именно с, ну, вот, локальными бизнесами, да, в Украине, в России. То есть, ну, максимум это там развитие своих личных и своего бизнеса страничек, и то это сейчас в процессе. И вот мой личный опыт, у меня было несколько клиентов русскоговорящих, которые с там один был с Израиля, а второй в Бельгии. Вот мы с ним до сих пор работаем. Честно, у меня впечатление не очень хорошее, можно так сказать, от работы, потому что, может быть, менталитет у нас такой, что люди хотят платить меньше, а ожидают очень многого. И даже если они соглашаются на какой-то рейд, они все равно от тебя ждут, ну, как бы, очень многого. В то время как, например, американцы, если ты им за тот рейд, который ты делаешь, работу, и ты думаешь, блин, он мне столько платит, за что просто, а он еще и доволен, и там говорит, вау, да ты просто супер, ты там мне все сделала, зачем, это прям больше, чем я ожидал, бонусы мне присылают, там, например, за работу. Ну, то есть там в опорке есть возможность дать бонус, если там хорошо была выполнена работа. То есть мне, честно, на данный момент как бы было бы, наверное, некомфортно работать на нашем рынке, особенно на рынке Украины, учитывая, скажем так, экономическую ситуацию. Хотя в перспективе я рассматриваю, но работаю с какими-то крупными компаниями, не с... потому что в Upwork'е я обычно работаю с небольшими бизнесами, стартапами, можно так сказать, которые только начинают. А в Украине это было бы очень сложно. Как вы считаете, есть ли разница, то есть именно в самом маркетинге, в самих подходах, каких-то используемых инструментов для продвижения, если, к примеру, если человек занимался маркетингом у нас где-то для локальных компаний и хочет выйти на Upwork, будут ли у него проблемы? Да, сейчас я вспомнила, что у меня есть еще один проект, который, как бы, клиент, он немец, а сам проект и реализуется здесь. То есть он клиенты, да, как бы, с которыми я работаю, они в Украине. И вот, опять же, почему у меня такое мнение? Работа заключалась в том, что нужно подписывать договора о партнерстве, то есть это не продажи, и наши люди, они не понимают, как можно договор подписать там в электронном виде. виде, да, то есть как вот там отсканировать или электронная подпись, для них это вот только лично, то есть я в Киеве нахожусь, и там в Харькове, допустим, человек, с которым мне нужно подписать, мне нужно только туда ехать. И процесс этот очень сильно затягивается. То есть это не связано конкретно с маркетингом, но это вообще про менталитет. Если говорить о конкретном маркетинге, если человек работал, допустим, в нашей компании, которая работает на аутсорс, проблем не будет. То есть как бы в основном там уже все заточено на то, что как бы термины используются, международные там методики и так далее. Если человек работал в маркетинге офлайн, например, или не онлайн-маркетинге в украинской или там русской компании, я думаю, что и небольшой, то есть не международный, там, где международные стандарты, могут быть проблемы, потому что немного понятия, скажем так, у нас другое, мы отстаем во всем, ну, как бы, поэтому, ну, первое, что нужно будет сделать, это почитать англоязычные какие-то ресурсы, или если нет возможности на английском это читать, то искать перевод именно англоязычных ресурсов, потому что это очень важно, как бы быть up to date, то есть, ну, как бы много со временем идти, а особенно в интернет-маркетинге, как бы все тренды, они как бы идут с запада, да, то есть, ну, в моем понятии английский очень важен вот в работе. Да, как раз по поводу английского. Какой у тебя был уровень языка, когда ты начинала? Я думаю, что мой уровень, ну, как бы у меня он fluent, да, я, может быть, хвастаюсь, но после Америки это мне очень многое дало, то есть у меня IELTS 7,5 средний балл, 8 за speaking, вот, и я думаю, что именно это мне позволило дать такой старт, да, достаточно, ну, в моем понятии это быстрый старт, учитывая то, что у меня не было опыта вообще работы до этого, то есть есть люди, которые там за месяц берут очень высокий рейт, но у них был опыт, допустим, работы в офисе там 5 лет в маркетинге. А для меня как бы это быстрый старт именно за счет того, что работа, в которой нужен был хороший английский, мне всегда как бы мне не было проблем, что там из-за языка у меня там то, что я не native speaker, что мне там работу какую-то не дают, потому что никогда нареканий не было ни на контент, если я там создавала, ни проблем с общением. То есть в этом плане мне, конечно, повезло. Поэтому я. Насколько часто клиенты просят общаться вербально, там, в видео, или в основном вся переписка идет в текстовом формате? Да, тут, кстати, интересный факт. Я вот на том блоге читала, что вот для программистов можно переписываться. У меня все время всегда это была коммуникация через Skype, и почти всегда это было с видео, и разговоры на самом деле были очень долгими, они меня вот, интервью, они меня всегда выматывают. И вот единственный проект, кстати, который на достаточно большой рейд, и с которым у меня не было интервью, и с которым мы сейчас работаем, это проект, немного связанный с программированием, то есть это WordPress Affiliate Marketing, то есть клиенту нужно делать рекламу определенных продуктов, которые выходят в сфере маркетинга, онлайн-маркетинга. И для этого нужно как бы делать описание, но это все делается в WordPress. То есть, ну, как бы там обучающие видео были, это элементарно, но все равно это уже, ну, как бы не просто там текст написать или там нужно было обучаться. Вот, поэтому вот в сфере интернет-маркетинга, sales тем более, всегда будут интервью, потому что если тебя на позицию sales нанимают в иностранную компанию, они от тебя идеального английского будут ожидать. Просто идеального. А насколько часто вам нужно создавать контент для маркетинга? Вы спрашиваете сейчас про мою конкретную компанию, да. Или? Ну, у вас в опыте. Ну, на самом деле, вот свою компанию я как бы только, как бы можно сказать, начинаю развивать, поэтому я контент еще, как бы контент-план, они еще в процессе разработки, можно так сказать. Но для клиентов, для которых я работала с контентом, ну, каждый день должен быть хотя бы один пост, если у вас активный маркетинг в соцсетях идет. Ну, то есть вы сами его пишете? Смотря для какого проекта. То есть у меня были проекты, которые связаны с социальными сетями. Я начинала сама, потом у меня появилась команда, я обучила людей. Сейчас я проверяю контент. То есть, как бы, я знаю приблизительно, как это должно выглядеть, и мне присылают контент, говорю, ну, вот здесь нужно предложение убрать, потому что слишком длинно, здесь нужно добавить предложение, которое призывает к действию, да, и так далее, ссылку добавить. Но это если говорить про соцсети. Если говорить про статьи для сайта, то рекомендуется хотя бы одну статью в неделю, то есть 4 в месяц, чтобы повышать в рейтингах свой сайт. Вы уже как бы упоминали инструменты, какие используете, но хотелось бы остановиться еще поподробнее. Вот для начала расскажите, какие наиболее популярные как бы социальные сети на Западе, что людям хочется видеть. То есть, например, мне кажется, у нас на нашем рынке Pinterest особо не распространен, а на Западе там практически на каждом сайте есть кнопочки поделиться в Pinterest, люди кидают ссылочки мне в Фейсбуке, там кто с Запада на Pinterest. Вот какие-нибудь такие, какие сервисы популярны на Западе для продвижения? Честно, вот конкретно с Пинтерестом я не работала именно вот так, чтобы маркетинг делать. Мы рассматривали вариант Пинтереста для разных проектов, то есть я всегда рассматриваю, какие есть варианты, рынок анализирую, потом мы выбираем, где мы будем продвигаться. И Пинтерест по исследованиям тоже, я как бы слежу за, скажем так, новостями в маркетинге, аудитория там в основном как бы женская, то есть очень хорошо туда заходит реклама именно каких-то кулинарных курсов, одежды, там, не знаю, туризм и так далее. Если говорить о чем-то более таком серьезном, оно может работать, если у вас как бы 50-50, да, допустим, женская аудитория и мужская. У меня был один проект, где у нас была аудитория чисто мужская, то есть мы Pinterest даже не рассматривали, потому что, если не ошибаюсь, то там порядка 70% аудитории это женщины. Вот. Но я считаю, что перспективно, очень перспективно, как, ну, как бы Pinterest, он, у него очень интересные алгоритмы, то есть там можно, если у тебя классный пост, уникальный, да, контент, там не скопирован, если фотки вообще это нет, допустим, нигде в интернете, но тебе может ее вообще в органическом поиске в самый верх как бы поставить, да, как бы, потому что, ну, такой он уникальный, этот контент. И вообще вот в контенте самое главное — это уникальность. Как я уже говорила, LinkedIn, ну, это больше для профессионального, да, как бы общения, очень-очень развит на Западе, у нас еще не так развит, потому что вот у меня даже вот молодые мои сверстники, да, не знают некоторые вот, что это за социальная сеть такая. А вот что говорить уже о бизнесах, да, которые у нас половину бизнесов нет в LinkedIn еще. Ну, то есть, если на Западе каждый бизнес, неважно какой, да, он почти, не знаю, почти любой бизнес есть в LinkedIn, то есть можно найти там и email контактного лица, которое принимает решение, и, ну, как бы, и достучаться. Facebook, да, но я бы сказала, что все зависит от аудитории. То есть вот мое личное мнение, поэтому я и специализируюсь на LinkedIn, что более серьезная аудитория на LinkedIn. То есть в Facebook, как бы можно сказать, сидят все, а вот на LinkedIn вот люди, у которых есть свой бизнес, я бы вот так вот это характеризовала. Есть проекты, для которых очень-очень выгодно использовать Instagram. То есть индустрия, там, не знаю, кондитерка, например, там, индустрия моды та же. Также девайсы могут заходить хорошо. Но, опять же, с Инстаграмом я не так плотно, скажем так, работала. Больше у меня был это Facebook, LinkedIn и интернет-маркетинг CRM-системы. Но, опять же, я над этим работаю, то есть я постоянно расширяю круг своих знаний, потому что вот, поскольку я сейчас создаю свою компанию, мы хотим брать проекты в разных сферах, и в идеале у меня как бы каждый сотрудник будет специализироваться на разные соцсети, чтобы если нам зашел проект, который говорит, вот мы хотим везде, да, чтобы было наше присутствие, то есть, ну, пожалуйста, вот у меня специалист на Инстаграму есть, по LinkedIn, отдельно по Фейсбуку. Потому что если ты будешь все это изучать сам, полностью, вот глубоко прямо специализироваться, это просто нереально, мозг взорвется, там же постоянно обновляется все. То есть это невозможно как бы все охватить. Хорошо, тогда давайте поподробнее про CRM-системы. Я так понимаю, вы используете их для учета, собственно, аналитики, да, там вся информация об успехе, о том, как работает реклама или не работает, она вся стекается в эти системы. И да, и нет. CRM-системы можно очень по-разному использовать, можно настраивать как там удобно. То есть есть CRM-системы, которые используют, ну, как бы вот один из вариантов использования CRM-системы, вот когда, допустим, идет прозвон, да, то есть продажи уже, заносится вся информация туда о клиенте, когда позвонили, какой был исход разговора, насколько клиент готов, не клиент, а как бы человек готов к покупке и к тому, чтобы стать клиентом. Это один вариант. Второй вариант – есть интеграции. Да? То есть маркетинг, он в основном делается с помощью других инструментов. То есть интернет-рассылки в основном. И эти инструменты, они интегрируются с CRM-системами. То есть делается связка, и, например, когда человек откликается либо на рекламу, либо оставляет на сайте, на вашу форму там свои контакты, оно все заносится в CRM-систему. Это все делается для того, чтобы вот человек вам пишет второй раз, вы могли сразу в этой системе посмотреть, когда он заходил на сайт, что он там делал, какую страничку смотрел, какие продукты его интересовали. Потому что, ну, если вот, например, это все хранить на почте, то разные цепочки писем, например, создаются, и вы отследить, ну, как бы не сможете, о чем вы общались, тем более, если компания большая и несколько, допустим, сейлс-менеджеров работает, и, или, ну, как бы, то есть вам нужно в этой системе будет все отслеживать, но это, собственно, позволяет все данные аккумулировать в одном месте. И там есть разные модули, ну, все зависит тоже от системы. Да, там есть модуль и маркетинга, модуль sales, который позволяет все функции, которые есть в определенных программах для sales и маркетинга, интегрировать с этой CRM-системой, чтобы как бы получать информацию, и оно все было в одном месте, вот так вот скажем. Uh-huh. А вот какой перечень систем, которые наиболее популярны на Западе? Ну, сам вот именно CRM-система — это Salesforce, то есть это одна из самых таких популярных, но она платная, то есть я бы рекомендовала сейчас лично от себя HubSpot. То есть у меня был проект, человек попросил, сделай мне овервью всех CRM-систем, выбери там самую для нас оптимальную. Но для меня оптимальная, особенно учитывая то, что он никогда с CRM-системами не работал и не знает, какой еще масштаб, что ему нужно, это бесплатное. И HubSpot из всех систем предоставляет возможность наиболее широко, скажем так, во-первых, кастомизировать полностью индивидуально, а ты можешь все поля настроить, какие тебе нужны. Во-вторых, можно как бы интегрировать с очень многими инструментами. И еще очень хороший момент, то что HubSpot, у них партнерство, как я поняла, с Google, они с Gmail интегрируются, расширение. То есть вся ваша переписка с вашего почтового ящика заносится в систему, чтобы вы ничего не потеряли. Также работала Zoho, но это тоже бесплатная CRM, ну там до определенного уровня. Ну, мне она не очень нравилась. Base CRM неплохо, но тоже она платная, и в принципе как бы HubSpot из всех мне больше всего понравилась из бесплатных вариантов. Salesforce — это уже более серьезный такой вариант. А какие еще дополнительные сервисы? Вот вы говорили про MailChimp, это сервис рассылки сообщений, да, e-mail, сколько я знаю. Да, это интернет-маркетинг, именно рассылки в основном. Но, опять же, я делала overview, да, как бы обзор, да, скажем так, и MailChimp, и GetResponse, это, ну, такие два инструмента, которые, в принципе, взаимозаменяемые. MailChimp имеет бесплатную версию, но везде появляется этот логотип MailChimp внизу, достаточно большой. Как вот по мне, очень такой некрасиво отпугивающий, потому что все сейчас как бы делают рассылки в MailChimp. И очень плохой рейтинг у писем, созданных с помощью MailChimp. Их очень часто закидывают в спам, почти всегда, я бы сказала. Если вы покупаете платную версию, этот логотип можно убрать, но он все равно остается маленькими буквами. Если говорить о GetResponse, во-первых, у них есть возможность оценить спам-рейтинг. То есть оно сразу пишет, что ваше письмо с вероятностью 90% попадет в спам. Вам нужно поменять слова, например. Вот, или у вас там ссылка, которая, допустим, у нас в Гугле, она как бы числится как ну, которая наиболее вероятно, что это спам. И когда ты меняешь, получается, текст письма, например, согласно их рекомендациях, там, допустим, то вероятность попасть в спам меньше, и я проверяла это много раз, это действительно так, их письма в основном попадают именно вот во входящие, собственно. Ну, а подписка платная, то есть... Логотип тоже у них размещается, но это очень маленькая, тоненькая линия внизу, то есть и она не настолько раздражающая, как по мне, как мы учим, вот так я бы сказала. Есть еще Aweber, но я как бы еще не работала, то есть не могу говорить о том, с чем не работала. Хорошо, давайте поговорим про репутацию на Upwork. Вы говорили, что у вас вот какой-то был первый заказ, когда вы были ассистентом, и у вас вы плохо расстались. Это как-то плохо повлияло на вашу репутацию? Да, я бы сказала, что репутация на Upwork это такой очень интересный момент, потому что вот есть, во-первых, они непонятно, как они считают, то есть вот этот процент успешности, Job Success Score, да, они не раскрывают, как это считается. И у меня первый проект, который я взяла, был вот этот на $30, который у меня тянулся, на самом деле, почти полтора месяца. И был параллельно с этим еще один проект, тоже там, ну, за копейки, за $7, но клиент мне оставил отзыв сразу, через неделю, потому что, ну, был короткий, да, проект. И ему на только понравилось, что мы стали работать дальше. И вот этот хороший отзыв один, да, на 5 звездочек мне дал бейджик, вот этот Rising Talent, да, то, что я как бы стараюсь и так далее. Мне стали заходить заказы. Upwork также считает очень хорошим то, что долгосрочное сотрудничество с клиентом. Как бы он видит, что вот этот клиент, он работает до сих пор уже, получается, полгода. Это тоже очень важно. Потом мне оставили нехороший отзыв. Мало того, у меня как бы был нехороший отзыв, но я вообще с этим клиентом конкретно, я с ним открыла спор, потому что он хотел, чтобы я ему доделала работу, вот эти там 6 видео или сколько, которые там занимали намного больше времени, у меня не было времени работать по этому проекту, то есть это было нечестно с его стороны, что он сказал, что будет там работа на 4 часа, а требовал там, чтобы я работала, допустим, 14 за $10, да, вот. Upwork вернул мне мою сумму, как бы, которую я хотела получить, вернул ему, то есть обоюдно решили, ну, отзывы друг другу плохие пооставляли. Вот, но я так понимаю, что из-за того, что у клиента, у него плохой рейт тоже был, потому что много людей плохие отзывы оставляли, конкретно этот плохой отзыв не повлиял сильно на мой Job Success Score. У меня было еще несколько таких моментов, когда клиенты, они как бы говорили одно, да, а потом мы открывали контракт, и они хотели совершенно другого. Это были в основном фикс-прайсы. То есть, ну, я знаю, что очень часто советуют брать фикс-прайс, но это, как говорится, палка о двух концах, потому что, да, ты можешь работать меньше и получать больше, но очень часто клиенты этим пользуются и хотят, чтобы ты там сделал намного больше работы. Вот. Поэтому рекомендую все прописывать в Upwork, потому что вот этот вот первый клиент, он тоже со мной через почту общался, я не могла, скажу так, доказать, что там он мне давал дополнительные какие-то задачи. И тогда, если какие-то споры будут возникать, а Upwork будет на вашей стороне, он не будет учитывать как бы вот этот не очень хороший отзыв, тем более, если у клиента уже история плохих отзывов. И советую не брать проекты, если у клиента хотя бы 1-2 плохих отзыва. То есть даже если общий рейтинг хороший, ну вот мое личное мнение, у меня было несколько раз, что я тоже старалась как бы не брать, потом думаю, ладно, ну как бы может быть, ну бывает такое. Я брала эти проекты с клиентами, у которых есть плохой отзыв там на 3, на 2 звездочки, и это мне боком вылазило, скажем так. То есть очень сильно один отзыв может повлиять на Job Success Score. У меня недавно была ситуация, что у меня были все 5 звезд, один клиент, ну, тоже ну, буквально на $10 оставил 3 звезды, у меня Job Success Score упал с 98 до 88. Вот, и, ну, я очень долго и с Upwork ссорилась, и с клиентом мы разговаривали, потому что вроде как расстались мы полюбовно, но мы пришли к тому, что у нас возникло недоразумение, мы, ну, как бы, я разрешила клиенту поменять отзыв, и мне поменяли отзыв на 5 звезд, мне вернули мой Job Success Score, и у меня тогда уже был бэджик Top Rated, то есть сейчас тоже у меня он стоит. То есть это подтверждает то, что вот один отзыв на 3 звезды, учитывая то, что все у меня по 5 остальные в последнем периоде, он настолько повлиял, что вот на 10% уменьшился Job Success Score. При том, что когда он вернулся, как бы, да, он поменялся, да, на 5 звездочек, сразу изменился Job Success Score. Вот. Угу. А вы говорили, что появилось достаточно много приглашений на работу после того, как вы получили Rising Talent. То есть это был такой заметный скачок для вас. А было ли что-то подобное, когда вы получили Top Rated? Когда я получила Top Rated, я сначала не поняла, что происходит. Мне стало приходить очень много заявок. То есть, ну, наверное, за одни выходные 10 штук пришло. Потом я уже зашла на самопорку, но мне высветило там вот этот, как только я зашла, что вот у вас там Top Rated, у вас теперь будут чаще показывать и так далее. Но вот, знаете, странно такой вот момент. Стали приходить, да, заказы, но я сейчас очень хорошо отношусь вот к этому подбору, да, внимательно, скажем так, потому что люди, вот они сортируют по топ-рейтит, они сортируют по рейту, да, что там видят, что у меня рейт достаточно большой, но они все равно хотят, некоторые люди, да, фикс прайс такой вот с большим объемом работы, который не соответствует, как бы, тому уровню, на котором вы работаете. И вот мне до сих пор непонятно, почему люди тебя сортируют по вот по статке, да, по тому, что ты топ-рейтед, и не могут понять, что ты не будешь брать уже ниже по цене заказы. Вот, поэтому очень-очень важно фильтровать. Я сразу на этапе даже не интервью, а просто просмотра заявки. Если у клиента плохой, хотя бы там 1-2 отзыва таких вот от хороших фрилансеров. Нужно еще смотреть, с какими фрилансерами работает человек. Если у клиента неподтвержденный метод оплаты, если клиент работает только с фрилансерами из Азии, Африки и так далее, у которых низкие рейты, это сразу нет. Потому что если у него все фрилансеры там по 7, по 5 долларов в час, а у тебя рейт там, допустим, 20 стоит, он не будет готов. И даже если он наймет на рейт 20, он будет ожидать, я не знаю, что там будет просто работа делаться на уровне, я не знаю, просто не то что супер, а то есть ожидания очень завышенные. Даже если они соглашаются платить такую большую сумму, они внутренне, можно так сказать, морально не готовы и хотят намного большего, чем вы можете сделать физически и вообще вот так вот. А как вы для себя решили, новые проекты это все-таки лучше по часовым брать или фикс прайс? Я скажу так, все зависит от того, какой фикс прайс, то есть очень важно его правильно оценить. И опять же, пропиарю еще раз фриланс саммит, то есть там очень интересно было по поводу того, я не помню уже, чей конкретно подкаст я слушала, но была очень интересная мысль, что нужно все прописывать. Вот в компаниях больших аутсорсинговых, там, IT-компаниях есть такое понятие, как техническое задание. То есть вы с клиентом садитесь и прописываете, что будет сделано за эту сумму. И когда вы это делаете, вот вы можете просто поговорить в скайпе, а потом сказать, я вам пришлю на Upwork, обязательно через Upwork, да, присылать все это, то, что будет сделано и какую сумму я хочу за это. Если вы согласны, мы начинаем работать. Вы четко пишете свои задачи, там вот да, детализируете, да нельзя, которые будут вот сделаны в рамках этого фикс прайса, да. То есть, может быть, для программирования это немножко по-другому, потому что там люди не совсем понимают, вот что конкретно вы там делаете, какой код вы пишете и так далее, то в маркетинге они плюс-минус понимают, да, что происходит. И иногда они хотят слишком много, они иногда имеют ложное представление о маркетинге вообще, они думают, что там вы сейчас все соцсети там, я не знаю, эти запустите, и нужно объяснять, что это занимает время, это вот, это отдельно, хотите, это будет дороже вот на такую-то сумму. Но это нужно очень правильно оценивать свои силы, то есть знать уже, сколько у вас времени уйдет на допустим, написание одного поста. И если вот там у вас фикс прайс, допустим, 100 долларов, вы говорите, хорошо, допустим, в это входит там 5 постов, там работа на неделю по поддержанию группы там, и так далее. То есть я беру и такие проекты, но на данный момент склоняюсь к почасовой ставке, потому что я считаю, что это справедливо. Клиент видит, что ты делаешь, как ты это делаешь, то есть там же есть скриншоты, и со своей стороны ты тоже видишь, как бы, сколько ты работаешь над этим проектом, какие усилия затрачиваешь. Если есть какие-то вопросы по тому, что ты там слишком долго работаешь, это все обсуждается, и это не настолько проблемно, как с фикс-прайсом. Ты там сделал кучу работы, а клиент говорит, я платить, например, не буду. Ну, у меня такого не было, но может возникнуть такая ситуация, и это будет проблемой. Можете ли вы оценить свой опыт общения с поддержкой Upwork? Потому что многие пишут, что, например, Upwork поддержка отвечает там копипастом, то есть копирует какие-то ответы из своей документации. Да. Можно сказать, немного наболевшая тема. И хорошая, и плохая поддержка мне была оказана, как бы можно сказать. Вот поэтому я не могу сказать, что это вот кардинально плохо, но я бы сказала среднее и ближе к плохому. Почему? Когда у меня была вот эта проблема с рейтом, да, моим рейтингом, да, на опорке, да, они отвечают достаточно быстро. Они как бы отвечают по теме, не совсем копипастом, да, они скидывали мне статьи, я говорила, да, я это читала, пожалуйста, напишите конкретно по моей ситуации. Мне расписали, как мой job success score посчитан. То есть, ну, не прям вот в деталях, но они мне объяснили, что в таком-то периоде, да, вот там же за 3 периода считают они, я не помню, за полгода, год, я не могу точно сказать, но они мне конкретно за этих 3 периода написали, какой у меня job success score. То есть они раскрыли вот эти 3 цифры, можно так сказать, и сказали, вот в этом у вас, например, не хватает фидбэка, то есть у них это плохо, если нету фидбэка у вас, например, по проекту, неважно, что клиент, потому что в основном у меня не было фидбэка, а тех клиентов, которые новички на Upwork, опять же, проблема, и которые просто забыли про вас, про Upwork забыли, а у вас проблема, у вас нет отзыва, и Upwork считает, что если отзыва нет, значит, клиент плохой отзыв не хочет оставлять, а как бы хороший тоже, потому что он недоволен. Вот. Так что в этом плане они как бы мне объяснили, и мой личный вывод был, что как бы это вот тот клиент, с которым мы потом договорились. Но под другой момент у меня был с поддержкой. Я открыла свое агентство на Upwork. У меня тоже клиент, получается, он новый на Upwork, да, то есть наш проект, это был первый проект его на Upwork. Вот, опять же, не советую вообще вот брать у клиентов, у которых нет опыта на Upwork. Вот вообще не советую. Потому что он пропал в определенный момент. Он убрал свою карту, то есть не подтвердил. Клиент с Пакистана, тоже не советую работать с вот такими бедными, можно так сказать, странами, да. Азия, Африка, именно бедные страны, очень не советую. И клиент просто мне ничего не сказал, мне просто высветило, что не работайте пока же по этому проекту, потому что клиент, у него не подтвержденный метод оплаты. Я начала писать в Upwork, мол, как бы, что делать? Я хочу закрыть контракт, он же у меня висит. Нет, не закрывайте, это плохо повлияет на ваш job success score. Я такая... В смысле? Ну вот в прямом смысле. Либо клиент должен как бы закрыть этот, либо вы ждете, и если он как бы закрывается самим Upwork'ом вследствие того, что по нему нет активности, тогда это не так будет влиять на ваш job success score. Вот так вот, вот такая ситуация была. То есть они как бы ответили, но опять же, меня ответ этот не удовлетворил, потому что, скажем так, ну, проект висит, и как бы я так поняла, все равно он немного негативно повлияет на мой job success score, то есть они, можно сказать, на стороне клиента в большинстве случаев, вот так вот. И еще один момент, это я знаю, что у Upwork есть ивенты. То есть я об этом узнала вот буквально недавно, случайно зашла, даже не так, моя подруга зарегистрировалась на Upwork и сказала, что ей пришел инвайт. Я была очень в расстроенных чувствах, потому что я хотела как бы приобщиться, скажем так, к комьюнити, как бы таких же людей, которые тем же, что я занимаюсь, там фрилансеров, и ну, у меня не так много знакомств. Не все меня понимают, я не могу людям объяснить, чем я толком занимаюсь. Вот. Я написала в Facebook-группу Upwork, есть Facebook-группа, что я хотела бы посетить ивент, и они сказали, что вам приходит рассылка всем, кто вот на Upwork зарегистрирован, по локации. И если вас по какой-то причине, по непонятной опять же мне причине, нет в списке этой рассылки, хотя я от рассылок Upwork никогда не отписывалась, напишите нам свой ID, да, свой ID Upwork и свой email. Вот, они меня на рассылку подписали, то есть поддержку мне, скажем так, оказали. Мне пришло приглашение на новогодний вечер, по-моему. Пришло в 10 утра, я зарегистрировалась где-то в 12 вечера, мест уже нет. Вот. Я писала в поддержку, что как бы, ну так же ж нельзя, что вы присылаете приглашение, там день еще не прошел, ну мне ответили, ждите. Вот, ну, собственно, ну, как бы, это тоже, опять же, меня не удовлетворила такая поддержка, скажем так, потому что, ну, как бы мне бы хотелось посетить ивент и так далее. Но, в принципе, я не скажу, что они не отвечают, они отвечают. Потому что бывает поддержка и хуже. С другими сервисами я сталкивалась там, где там и неделю могут вообще не отвечать. То есть, но не всегда вы находите ответы на свои вопросы, скажем так. Хорошо. Вы мне раньше говорили, что у вас не дошли вроде руки еще до портфолио, но вот хотелось бы узнать ваше мнение, как оформлять портфолио маркетолога. Понятно, если вы там дизайнер, вы показываете свои картинки. А что показывать маркетологу? А, честно, я делала портфолио, но не для себя. Делала портфолио для IT-компании. Вот. Ну, там тоже понятно, скрины сайтов, описание работы приблизительное, да. Как я вижу вот портфолио, которое я, надеюсь, скоро создам, это, собственно, описание краткое как бы проекта, ну, буквально пару слов, тех инструментов, с которыми вы работали, то есть, там, допустим, это была работа в такой-такой системе, что было сделано, то есть конкретно ваши достижения. То есть я, ну, как бы, когда я делаю proposal, да, допустим, мне заходит заявка, мне нужно сделать proposal, предложить что-то клиенту, которого заинтересовал мой профиль. Я частично, как бы, вставляю туда элементы портфолио, просто можно это красиво оформить, да, как бы в PDF-ке, там, в котором я говорю, вот, был такой проект, такой-то результат. А, например, open rate на русском это сколько человек открыло письмо, да, допустим, который был достигнут при помощи того текста, который, допустим, я написала, там, 30%. Там, reply rate, да, сколько процентов людей ответило, допустим, 12 там из 30 на LinkedIn, да. То есть вы показываете человеку, что ну, вы должны реальные цифры писать, потому что вот у меня были случаи, мне говорят, смотри, ты написала, что там за да, 2 недели ты привела, допустим, там 3 клиентов. Значит, мы тебя будем ждать приблизительно такого же результата. То есть вы должны писать реальные результаты, которые вы можете показать. Это самое лучшее просто вот в портфолио для маркетолога показать, что вы можете принести, собственно, компании. И вообще нужно сказать, что работа маркетолога, она очень зависит от того, получает компания прибыль или нет. Особенно если на ранних стадиях вы работаете со стартапом. Они от вас ждут просто, что вы сделаете нереальное, что у них появятся клиенты сразу. Вот просто вот появятся клиенты. И нужно четко как бы понимать, что каждый бизнес индивидуален, во-первых. Во-вторых, очень часто возникает такая проблема, что вот если это не работает, то, что вы делаете, вам просто перестанут платить. Ну, в плане, вы закроете этот контракт, потому что, ну, как бы я их тоже понимаю, да, вот они говорят, понимаешь, вот мы тебе заплатили такую-то сумму, а результата у нас нет. То есть они ждут, что ты свою зарплату купишь и еще им прибыль принесешь вот так вот от маркетолога. Поэтому в портфолио конкретные цифры. Я принес прибыли компании на такую-то сумму, допустим, 3 клиента там по $3000. Если не клиенты, потому что маркетолог, он в основном заинтересовывает, да. Люди часто тоже путают, у меня тоже с этим проблема, что от меня хотят и маркетинговые функции, чтобы я выполняла, и продажи. Я делаю и то, но сейчас я буду больше фокусироваться на маркетинге. Маркетинг — это привлечение, интерес, то есть чтобы клиент пришел на сайт, чтобы его заинтересовала услуга, чтобы он захотел поговорить, а уже разговор, да, это уже продажа, и это должен делать продажник. Вот, то есть в портфолио конкретно маркетолога лучше всего указывать количество привлеченных клиентов, то есть, например, трафик на сайт, который был благодаря вашей там рекламе, количество переходов, если это Google AdWords там на рекламу и так далее. Вот, я бы вот так сказала, это самое главное. развернуто, прям спасибо. А скриншоты лучше не добавлять ничего, да? Лучше сделать акцент на текстовом описании. Ну, смотрите, у меня есть опыт работы в фотошопе, скажем так. Я знаю, как приблизительно должно там выглядеть портфолио. Тоже вот должно быть какие-то элементы дизайна. Если вы не можете сделать портфолио сами, да, то ну, наймите дизайнера на том же Upwork, там, начинающего, который вам недорого сделает как бы красивый фон, допустим, да, какие-то элементы, там, не знаю, линии хотя бы, чтобы волны были, оформление, скажем так, рамочка. И скриншоты можно добавлять, но это, вот я бы сказала так, если вы писали, например, продажный текст, да, то есть как бы sales copy, да, для веб-сайта, вы можете просто сделать скриншот веб-сайта, ссылку на этот веб-сайт, ну, понятно, что, как бы, допустим, я бы в само портфолио не вставляла сам этот текст, я бы сделала это в каком-то формате ссылок, например, да, на документы, которые они могут посмотреть, потому что в моем понятии портфолио — это описание краткое, да, того, что вы делали, а конкретные примеры работ могут храниться или на Google диске. Я знаю, что для дизайнеров у них есть портал специальный, не помню, как он называется, где прямо они выкладывают там свои работы. Для маркетолога, мне кажется, лучше все это в PDF с ссылками, например, на конкретные примеры, допустим, того, что вы делали на Facebook, которую вы вели, например, на, я не знаю, на, ну, если это был интернет-маркетинг, вы не сможете как бы ничего предоставить, максимум это вот текст письма, который вы, опять же, если это не коммерческая тайна, да, допустим, если вы подписывали соглашение, вы даже это не сможете предоставить, потому что это тоже, ну, там человек пойдет, а зачем мне там покупать ваши услуги, я возьму этот там текст, переделаю, тем более, если сфера похожая, там, добавлю свои слова и все, ну, то есть... Вот хорошо, вот. Спасибо, развернутый ответ. Давайте поговорим про ваше агентство, собственно, чем вы занимаетесь, вот какие у вас основные направления, ищете ли вы людей, как вы, что вы предлагаете своим людям, то есть, которые к вам приходят? Агентство у меня, можно сказать, в двух форматах, офлайн и онлайн. Скажу честно, у нас есть сайт, сайтом занимался мой отец, то есть это была его идея вообще как бы создать такое агентство, он работал над этим несколько лет назад, работал в офлайн формате, работал не с иностранным рынком, и это было в большем формате разработки, скажем так, и у него были сотрудники, но не было, скажем так, клиентов. После, ну, какое-то время стекло, я начала работать чисто на себя на фрилансе. И опять же, вот ты меня вдохновил, у тебя есть статьи про агентство на Upwork, я их прочитала, у меня был просто взрыв мозга, я там читала до 3 ночи несколько дней подряд твой блог, и, ну, как бы, думаю, ну, это же просто, это просто супер, можно и офлайн агентство таким способом создать, профили сотрудникам создаешь, которых нанимаешь, помогаешь им развиваться, выплачиваешь им зарплату, как бы, а, ну, все это приходит на твой счет в агентстве, и, как бы, просто идеальная система, даже придумывать ничего не нужно, да, уже все налажено. И, собственно, после этого у меня возникла такая вот идея, что это вот возможность, как, скажем так, реализовать то, что вот давно еще хотел мой отец, как бы сделать только вот в онлайн-формате с зарубежными клиентами, даже офиса, в принципе, не нужно. И постепенно я начала набирать команду. У меня сейчас, получается, 3 постоянных сотрудника есть. Я обучаю, то есть небольшое, как бы, у нас еще агентство, можно сказать. Я только начинаю, я только 6 месяцев, как сама на Upwork'е работаю. И поэтому, да, я сейчас ищу активно людей в свою команду. Я могу обучить очень многим вещам. У меня есть доступы к онлайн-курсам разным, которыми я могу поделиться для своей команды. Мой личный опыт. Я помогаю в создании профиля, то есть конкретно. И если сначала мы работаем, ну, допустим, на зарплату, то в перспективе я рассматриваю вариант того, что вот я выращиваю, допустим, человека до определенного момента, и он мне говорит, понимаешь, мне как бы, ну, недостаточно, допустим, уровень оплаты, я хочу сам, да, я хочу сам искать клиентов, сам работать. Пожалуйста, в агентстве же есть возможность быть не эксклюзивным фрилансером. И, ну, как бы это мой идеал, скажем так, выращивать людей до какого-то момента, когда они смогут работать сами. Но я очень надеюсь, что как бы люди будут оставаться как бы верными, можно сказать, так, ментору и работать в рамках агентства. Также вот на данный момент у нас в агентстве уже есть Badge Rising Talent, то есть недавно буквально появился. И у всех сотрудников, неважно, сколько проектов они закрыли, появился автоматически этот бейдж. То есть, если агентство получает какой-то бейдж, этот бейдж автоматически появляется на профилях всех сотрудников. Когда у нас появится Job Success Score, он будет автоматически появляться на профилях сотрудников также. То есть, это как бы плюс, то, что вот вы приходите на форк, да, и уже есть как бы... скажем так, уже есть у вас рейтинг позитивный, если вы работаете в рамках агентства. Направления, в которых мы работаем, очень разные. Изначально, и в принципе сейчас я продолжаю работать в таком направлении, компания Тимика — это аутсорсинговая компания, то есть работа может быть абсолютно разная в зависимости от потребностей клиента. Но в основном это отдельно, да, как бы интернет-маркетинг более такой... skilled work, да, и есть как бы будут также направления, когда вот человеку нужно как помощь виртуального ассистента или просто помощь, как, допустим, с CRM-системой. То есть моя идея как бы в том, что если ко мне будет приходить человек, да, вот, который хочет чему-то научиться, начать работать на Upwork, мы будем выбирать то, что человеку интересно. Если это там SMM, пожалуйста, будем обучаться в SMM. То есть я могу и профили заточить под любую как бы сферу, в принципе, которая человеку интересна, и помочь в поиске клиентов, и то есть как бы то есть я пока что на данный момент еще не специализировала агентство в какую-то конкретную узкую нишу. Это больше аутсорс и разные проекты, в принципе, как сейчас у меня и заходят на Upwork. То есть у меня профиль специализирован, но проект у меня заходит не всегда. По LinkedIn специализации очень разные проекты заходят на самом деле. И да, если Женя еще буквально пару минут скажу, что под этим видео Женя разместит ссылку на сайт и почту, на которую можно будет отправлять резюме. То есть мы можем пообщаться детально по поводу того, если вы хотите стать частью команды Тимика. Ну, то есть давай поконкретнее. То есть если человек занимается маркетингом либо виртуальным ассистентом, то он может тебе писать. А вот, собственно, вот эти вот направления, да? На самом деле у меня требование буквально одно. Это хороший английский. То есть на данный момент я рассматриваю только людей с очень хорошим, ну, хорошим английским, либо письменным, либо разговорным. Если и письменный, и разговорный, вообще отлично. В принципе, я научить могу любому направлению. Не обязательно, чтобы у человека был опыт вот в сфере маркетинга или там виртуального ассистента. Главное, чтобы как бы было желание развиваться именно в этой сфере и был хороший английский или, допустим, хороший уровень английского, который позволяет, допустим, в письменном виде что-то делать, и желание развиваться и усовершенствовать, вот самому сидеть и совершенствовать свой уровень английского, это тоже возможно, но это зависит от человека, то есть желание должно быть прежде всего, и база английский, который ну, на достаточно хорошем уровне. В общем, если человек хорошо знает английский, и у него есть желание развиваться в маркетинге или что-то рядом, то, в принципе, к тебе можно обращаться. Да. Хорошо. Ну, в принципе, у меня вопросы закончились. Если хочешь о чем-то еще сказать, упомянуть, то самое время. Ну, я прежде всего хотела поблагодарить тебя, Женя, за то, что ты ведешь этот блог. И не только блог про фриланс, а также блог про методы вывода денег. То есть это очень мне помогло на самом деле. Я в какой-то момент поняла, что я, ну, скажем так, немножко потерялась, да, я не знаю, как, допустим, суммы уже, например, какие-то начали появляться, как это все правильно организовать, куда двигаться дальше, проектов много, я хочу как бы эти проекты брать, а не могу, рук не хватать. Тогда я нашла вот статьи про агентство, про Pioneer, и я хочу сказать большое спасибо за то, что ты это делаешь, я думаю, не только мне, ты помогаешь очень сильно. И вообще я хочу сказать, что Upwork тоже это такая очень возможность в жизни, которая открывает горизонты, то есть возможность работать в любой точке мира, по сути, возможность совмещать работу с учебой, с семьей, допустим, если кто-то, у кого-то дети, например, это очень, ну вот я как женщина в перспективе рассматриваю то, что я буду продолжать работать, вот даже когда, допустим, у меня будут дети и так далее, потому что фриланс, он позволяет очень гибкий график организовывать. И со мной вы будете развиваться, если вы захотите прийти в агентство или не со мной. Я вам всем желаю удачи, и я очень благодарна всем, кто вот на моем пути мне помогал в том, что я достигла сейчас. Спасибо. Спасибо, что рассказала свою историю, достаточно, ну как сказать, не очень популярная среди русскоязычных фрилансеров это профессия маркетолог, обычно там программисты, да, там на крайняк это тестировщики, еще что-то, ну, в общем, больше связанные с чем-то техническим. Было, в общем, интересно услышать уникальную информацию, спасибо тебе огромное. Вот, ну, тогда будем прощаться, наверное, и до встречи в новых выпусках. Всем пока!